Да, я слушаю вас. Алло. 55. Нет, ты мне очень... Алло. А если бы они были хорошие твои дети, они бы как Ковалев писали, или в ТРБ писали. Кого вам надо? Одну минуту. Да, говорите, пожалуйста. Петушок долбанный. Кто говорит? Представьтесь, пожалуйста. Ты звонишь, ебанашка. Кто? Люди нормальные, тебя так не идут. Вас не слышно, перезвоните. Ну да. Я слушаю вас. Люди нормальные, тебя так не идут. Говори громче, мудила с Нижнего Тагила. Ну да. Меня Валя. Пошел нахуй, ебаный в рот. Я слушаю вас, Лав. Не звони больше, сука, ебучий. Ты не звони сюда, ты мне не нужен. Ну вот нахуя ты мне нужен, скажи мне. Нажрёшь... Да. Алло. Да. Алло, ты меня слышишь? А кто говорит? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Кто зовут? Как, извините, я телевизор сейчас сделаю потише, минуту. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. А, замечательно, тетя Валя. Я слушаю вас внимательно. Блинков, ты что, еще не успокоишься никогда? О чем вы говорите, тетя Валя? Вот, кстати, я твою фотографию держу. Нет, ну о чем вы говорите? Что вы мне хотите, так сказать? Ты никак не можешь успокоиться. Сидел, сидел и хочешь еще раз сесть. Что, что, что? Давай с тобой встретимся. Я на Сичеване, ебаный в рот, живу. Не, я не понимаю. Где вы живете? Я живу на Сичеване, Пролетарский район. На Сичевань? Да. Но это же Кавказ. Я живу на Сичеване, Пролетарский район. Нахичевань. Я правильно вас понял? Да. А какое отношение вы имеете ко мне? Тебе прочитать твои статьи судимости, за что ты сидел? Я все прекрасно сам знаю. Вы-то что хотите? Не звони больше сюда. Ты я мне туда не нужен. Никуда не звоню. Вы поймите меня правильно, сударыня. Это делают все пранкеры. Они уже 5 лет меня терроризируют. Я уже писал в Министерство внутренних дел. Я в приемную президента 3 раза ходил. Их сайты снимали. Ну я вот тоже писала. И что? Добрынин, ну, успокойся. Ничего не происходит, тетя Валя. Милая моя, ничего не происходит. А за что я сидел, мне можно только гордиться. Я сидел не за воровство и не за растрату, и даже не за грабеж, и даже не за мошенничество. Так что идите туда, где вы были маленькой. Ох, ну ладно, до свидания.